Том Уайтсайд тщетно пытался продать пожилому господину спортивный Бьюик Универсал. Они стояли в демонстрационном зале General Motors, окруженные автомобилями, и Том уговаривал его: «Взгляните, мистер Уэйн, более подходящей модели вам не найти. Смотрите, какая она вместительная. При вашей большой семье это именно то, что нужно». Уэйн выслушал все доводы Тома, но они не убедили его. Больше того, Том нагнал на него тоску. «Ладно, мистер Уайтсайд, спасибо за хлопоты, я подумаю». Они пожали друг другу руки. «Посоветуюсь с женой». Том посмотрел ему вслед и в сердцах чертыхнулся. «Вот так всегда», — подумал он. «Поймаешь клиента на крючок, ведешь его, а в последний момент он срывается». Его окликнула управляющая делами мисс Слеттери. «Тебя к телефону, Том. Жена». Том встревожился. Еще не хватало. Неужели что-нибудь случилось? «Я возьму трубку у себя в кабинете», — сказал он, и поспешил в свою каморку. «Алло? Шила?» «Молчи и слушай», — произнесла Шила. Она звонила из аптеки по телефону-автомату. Без лишних слов она выложила все про Мейски. От страха у Тома засосало под ложечкой. «Ты хочешь сказать, он знает, что деньги у нас? Черт, надо сообщить в полицию. Замолкни и слушай меня», — резко оборвала его Шила. «Сейчас ничего сделать нельзя. Пока. Мы же спрятали деньги, так? Значит, стали сообщниками. Том, ты можешь купить пистолет?» «Что купить?» Чуть не взвизгнул Том. «У него пистолет с кислотой. Я ему не доверяю. Не исключено, что нам придется убить его. Нам нужен пистолет». «Ты спятила, убить? О чем ты говоришь? Можешь ты купить пистолет?» «Нет, не могу». «Можешь, можешь. Пистолет продадут в любом ломбарде. Принесешь его домой?» «У меня нет денег. И потом...» «Никчемная размазня. Ладно, приходи как можно скорей». И она повесила трубку. «Шила!» Том постучал по рычажку и тоже бросил трубку. У него дрожали руки, учащенно билось сердце. Раздался сигнал селекторной связи. Помешков мгновение, он заставил себя успокоиться и щелкнул тумблером. «Том, здесь мистер Клейн. Он ждет свой кадиллак», — сказала мисс Слеттери. «Иду», — ответил Том и встал. «Что там наплела Шила? Убить этого человека?» Сам не свой, он отправился в демонстрационный зал. Шила вышла из магазина самообслуживания с фирменной бело-голубой пластиковой сумкой, в которой лежали кусок мяса, пачка замороженного картофеля, пакет сэндвичей с говядиной и пачка мороженого. Торопливо пройдя по тротуару, она свернула в переулок и замедлила шаг. Перед нею, над магазином Джейкобса, висели три золотых шара, эмблема ломбардов. Она бывала несколько раз у Джейкобса, когда они совсем не могли свести концы с концами, и пришлось заложить запонки Тома и ее золотой браслет, что он подарил ей на свадьбу. Она толкнула дверь и вошла в магазин. Из задней комнаты появился Джейкобс, маленький человечек в ермолке. «Очень рад вас видеть, миссис Уайтсайд», — радушно улыбнулся он, оглаживая сидеющую бороду. А про себя думал, какая красавица. Ну и везунчик этот Уайтсайд. Подумать только, каждую ночь он делит постель с такой красавицей. И все бесплатно, чтоб я так жил. «Мистер Джейкобс, я тут собралась в путешествие», — заворковала Шила. «И надеюсь на вашу помощь. Том считает, что мне нужен пистолет. Я еду на машине одна. У вас можно купить пистолет?» Джейкобс опешил. «Хм». Молчание затянулось, и Шила, чувствуя, что уходит время, резко спросила: «Так можно или нельзя?» — Да, миссис Уайтсайд, но пистолет стоит немалых денег. Я и не рассчитывала на дешевизну. Хотелось бы небольшой и легкий. У меня есть автоматический 0,25 калибра, изумительная вещица. Стоит $180. Дайте посмотреть. Если не трудно, выйдем в другое помещение. Вы же понимаете, приходится соблюдать осторожность. Она прошла за ним в тускло освещенную комнату. «Одну минутку, пожалуйста». Джейкобс скрылся в следующей комнате, и она услыхала, как он роется в вещах и что-то приговаривает. Наконец он вернулся и принес маленький пистолет. — А вы умеете обращаться с оружием, миссис Уайтсайд? — Нет. — Естественно. — Так я вам объясню. Вот это предохранитель. Откидываете его назад. Вот так. Будьте осторожны, у него легкий спуск. Пистолет сделан на совесть. Видите? Он тронул курок, и она услыхала резкий щелчок. $200, миссис Уайтсайд, включая 10 патронов. Или вам понадобится больше? Нет. Она взяла пистолет из его перепачканной в смазке руки, примерилась к нему и нажала на спуск. Раздался тот же резкий щелчок. «Совсем нетрудно», — подумала она. «Пожалуйста, зарядите его». Он поглядел на нее отчасти с тревогой, отчасти с удивлением. «Я покажу, как это делается. А пистолет пусть будет незаряженным, так спокойнее». «Тогда какой от него прок? Зарядите». Он вложил патроны в обойму и вогнал обойму в пистолет. Потом поставил его на предохранитель. — Умоляю, будьте осторожны. Может получиться несчастный случай. Он помолчал, бросил на нее лукавый взгляд. — Миссис Уайтсайд, вы не покупали у меня этого пистолета, понимаете? Я не имею права торговать оружием. — Да, понимаю. Она убрала в сумочку пистолет и 4 запасных патрона. Потом протянула ему одну из 500-ных, которую переложила в сумочку из чулка, пока ехала в городском автобусе. При виде 500-ной у Джейкобса поползли вверх брови. Она следила за ним, внутренне сжавшись и не без страха. — Сейчас дам сдачу. О, стало быть, у мистера Уайтсайда дела пошли на лад. Очень рад за него. Он недавно продал 3 машины. Давно пора. У нее отлегло от сердца, и она вышла за ним в торговое помещение. Ай, со временем все образуется. Надо только приложить труд. Просто одним везет больше, другим меньше. Он протянул ей 3 сотни. Вы должны оформить разрешение на пистолет. Полагаю, для вас это не новость. Полиция... Он развел руками. — Я знаю, оформлю. Спасибо, мистер Джейкобс. Выйдя из магазина, Шила задумалась, затем поспешила на главную улицу. Она вошла в гостиницу «Плаза» и прошмыгнула в дамскую уборную. Там она заперлась в кабинке, достала из сумочки пистолет и, задрав юбку, сунула его за пояс. Ее передернуло от холодного прикосновения стали. Она опустила юбку, разгладила то место, где было едва заметное утолщение, потом вынула из сумочки запасные патроны, подняла крышку бачка и выбросила их в воду. С тем она вышла из кабинки и покинула гостиницу. Идя по улице, Шила почувствовала, как пистолет натирает ей живот. В конце улицы виднелась стоянка такси. Она было направилась туда, но запнулась. Как раз напротив находился ювелирный магазин Эштона, который так манил ее золотыми часиками. Некоторое время она колебалась, но в конце концов соблазн взял верх. Она вошла в магазин. «Доброе утро, мадам!» За прилавком стоял высокий, пожилой, подчеркнуто вежливый мужчина. «Так это же миссис Уайтсайд!» В прошлом году ваш муж продал мне машину. Как вы поживаете? Как он поживает? Шила растерянно уставилась на него, а он улыбнулся, оскалив пластмассовые зубы. Меня зовут Хэролд Маршалл, миссис Уайтсайд. Возможно, вы слышали от мужа мое имя. Вот деревня, — подумала Шила, — живем, как сельди в бочке. Она одарила его ослепительной улыбкой. — Да, конечно. — Мистер Маршалл, на следующей неделе у нас годовщина свадьбы. Муж хочет подарить мне золотые часики, те, что в витрине. — Это какие же? — спросил Маршалл, подходя к витрине и поднимая решетку. — Вон те, — показала Шила. — О, да это наша лучшая модель. Он взял часы с черной бархатной подушечки. — Прелестный подарок. — У вас, вероятно, первая годовщина? Она не слушала и во все глаза смотрела на часы. — Давайте примерим, миссис Уайтсайд. У нее захватило дух от прикосновения золотого браслета. Наконец-то! Как долго она мечтала об этих часах! И вот они на руке. Я беру их. Его несколько удивила такая решительность. Она даже не спросила о цене. А кругом поговаривали, что Уайтсайды не вылезают из долгов. Вы не могли сделать более удачного выбора, миссис Уайтсайд. У меня есть коробочка. Спасибо, не надо, я их надену. Она уже не в силах была расстаться с часами. Конечно, конечно, завод у них автоматический. У вас не будет с ними хлопот, а если станут немного спешить, то приносите, мы их немного подрегулируем. Вам не придется жалеть о своей покупке. Не сомневаюсь. Она помолчала, завороженно любуясь часами. Потом, заметив, что он слегка занервничал, спросила, сколько они стоят. Он вздохнул с облегчением. $180. — Да, — подумала она, — здорово я сорю деньжатами. — А почему бы и нет, если у меня 2,5 миллиона? Однако, протягивая маршалу вторую пятисотенную, она вспомнила про злого гнома, который поджидал ее в бунгало. Тут она обратила внимание на то, что маршал с недоверием разглядывает купюру. — Муж сорвал банк в казино, — выпалила она. — Выиграл первый раз в жизни. Есть все-таки удача. Целых 2000. Маршалл улыбнулся. Да, повезло. Знаете, миссис Уайтсайд, я ни разу не выигрывал ни единого доллара, хотя, признаться, пробовал часто. Очень рад слышать, что мистер Уайтсайд оказался таким удачливым. Да, он дал ей сдачу. Вам точно не нужна коробочка? Нет, спасибо. Спасибо. Когда она ушла, маршал взял в руки 500-долларовый банкнот и сдвинул брови. Он припомнил распоряжение, поступившее недавно от начальника полиции. «Пустая трата времени», — решил он. Однако прежде чем положить банкнот в кассу, он записал на его оборотной стороне фамилию и адрес Шилы. Было без 23. Все это время Том Уайтсайд просидел за своим рабочим столом, думая о разговоре с Шилой. Нервы у него были на пределе. Внезапно ему пришло в голову, что он должен ехать домой и выяснить, в чем, собственно, дело. Обтерев потные ладони, он встал и вышел в демонстрационный зал. Главный продавец Питер Кейн беседовал с клиентом. Сквозь стеклянную стену кабинета Локинга Том видел, как тот говорит с кем-то по телефону. Он застыл в нерешительности. Потом, когда Локинг повесил трубку, робко приблизился к двери, постучал и вошел в кабинет. При виде его Локинг нахмурился. — В чем дело, Том? Я занят. Смертельно бледный, с испариной на лбу, Том промолвил, — мне нужно домой, мистер Локинг. Я что-то съел, очень плохо себя чувствую. Люди с плохим самочувствием нагоняли на Локинга зеленую тоску. Он пожал пухлыми плечами. — Ну что, что, иди. И он потянулся к папке с бумагами. «Чурбан бесчувственный», — подумал Том, подходя к своей машине. Он сел за руль, завел двигатель и помчался домой. Через четверть часа, задыхаясь от волнения, вконец перепуганный, он загнал машину в гараж и запер за собой ворота. Войдя в кухню, он услышал, что включен телевизор. Азартный комментатор взахлеб рассказывал о поединке борцов. Том замер. Что за чертовщина? Как только он шагнул в коридор, из спальни его тихонько окликнула Шила. Он застал ее сидящей на кровать. — Закрой дверь. Не сводя с нее глаз, Том закрыл дверь. — Что происходит? — Что? — Он там, — ответила Шила. — Помешан на телевизоре. — Кто он? Она в изнеможении закатила глаза. «Тот, кого разыскивает полиция, пятый грабитель. Я ж тебе говорила, бестолочь. Он и в самом деле здесь?» «Я думал, у тебя помутилось в голове». Том онемел от ужаса. «Почему ты такой тупой? Ведь я сказала, он нашел наш адрес. За это тебе спасибо. Он знает, что деньги у нас». И намерен жить здесь, пока не уляжется шум. — Здесь ему нельзя, — вскрикнул Том. — Я сообщу в полицию. — Это ни к чему, мистер Уайтсайд, — мягко вмешался Мейски. Он так тихо отворил дверь спальни, что они не заметили его появления. Том резко развернулся. Мейски смотрел на него с улыбкой. Он снял белый парик и имел довольно безобидный вид в своем пасторском облачении, если бы не серые змеиные глазки, заглянув в которые, Том содрогнулся. — Я не понимаю, какие у вас причины для беспокойства, мистер Уайтсайд, — продолжал Мейски. — Денег хватит на всех. Пойдемте в гостиную и обсудим это спокойно. Он повернулся и прошел по коридору в гостиную. Там с некоторой неохотой выключил телевизор и сел в кресло. Том с Шилой пошли следом, замешкались, потом сели на стулья поодаль от него. Том глядел на Мейски, и ему не верилось, что этот тщедушный человечек был главным действующим лицом в ограблении казино. У Тома кровь стыла в жилах от его взгляда и ласковой улыбки. — Так вот, о деньгах, — проговорил Мейски, сложив ладони домиком. — Мне вполне достаточно 1,5 миллионов. Стало быть, вам остается 1 миллион. Полагаю, это справедливо. Все же план задуман и осуществлен мною. Мне придется пожить здесь несколько недель. Но об этом мы уже договорились с миссис Уайтсайд. Вы получите хорошую плату за постой. Вас устраивают такие условия? Наступило молчание, и Шила, видя нерешительность Тома, ответила: — Да, устраивают. — Если этот плюгавый старикашка, — мелькнула у нее, — рассчитывает хапнуть 1,5 миллиона, он ошибается. Она подумала о припрятанном пистолете. Когда ему настанет пора уезжать, он получит все сполна. Том обернулся к ней. — Нельзя соглашаться! — вскричал он. — Мы не возьмем ни единого доллара. Нас могут посадить на 20 лет. С меня хватит, я... — Да заткнись ты, тряпка! — заорала на него Шила. Она пришла в такое неистовство, что он... осекся. Мейски ухмыльнулся. — Еще называют женщин слабым полом, — заметил он. — Итак, моя милая, договорились. — У вас что, уши заложило? — злобно бросила Шила. Мейски улыбнулся, поблескивая глазками. — А она опасна, — подумал он. — Я алчная. Но если она воображает, что получит хоть цент, значит, у ее хорошенькой головки не все дома. Однако с ней нужно держать ухо востро. — Прекрасно, — заключил он с видимым облегчением. — Раз мы обо всем условились и свалили эту заботу с плеч долой, я, пожалуй, досмотрю борьбу. Это забавное зрелище. Он встал и включил телевизор. — Замечательное изобретение, мистер Уайтсайд. С ним быстро летит время. Том встал и, тяжело ступая, вышел на кухню. Когда в комнату вплыл возбужденный голос азартного комментатора, Мейски взмахом руки спровадил Шилу. — Ступайте, моя милая. Вам это наверняка скучно. Она смерила его взглядом, встала и ушла на кухню к Тому. — Кофе не осталось, шеф? — спросил Беглер, прикуривая новую сигарету от догорающего бычка. Он откинулся на спинку, и стул заскрипел под его грузным телом. — Есть глоток, — ответил Террелл и придвинул к нему пакет. — Ты слишком много куришь, Джо. — Точно. Беглер налил себе кофе. — Я всегда этим страдал. Он выпил кофе и взял в руки толстую пачку отпечатанных на машинке донесений, которые поступили с дорожных постов. В них на 20 страницах перечислялись номера автомобилей и фамилии их владельцев, выезжавших из города. Тут скоро не разберешься. — Читай, читай, — отозвался Террелл. — У нас уже появились кое-какие зацепки. Мы знаем, где он нанял грузовик, и хозяин грузовика отлично запомнил его. Когда мы его схватим, ему будет не отвертеться. Мы еще не схватили. Беглер умолк на полуслове и жадно впился глазами в список. — Эй, шеф, глядите! Он передал Террелу одну страницу, отчеркнув ногтем нужное место. Террелл прочитал: Франклин Людович, Мон-Репо, Песчаная аллея, Парадис-Сити, лицевой номер РС-66-78. Чье донесение? Фреда О'Тула. Вызвать его. Беглер позвонил вниз Чарли Теннеру. — Нам нужен Фред. — Он еще на посту? — Минутку. Наступило молчание, потом Теннер сказал. — Нет, он дома. Полчаса как сменился. — Вызови его. — Пошли машину, Чарли. Быстро. — Будет сделано, — ответил Теннер и повесил трубку. Спустя 20 минут в кабинет Террелла явился патрульный Фред О'Тул. Он был не в форме и, видно, наспех влез в джинсы и нацепил летнюю рубаху. — Проходите, Фред, — сказал Террелл, указывая на стул. — Уж извините, вы, наверное, бросили кости на диван. — А ничего, сэр, — ответил О'Тул, стоя по стойке смирно. Шефу позволено держаться непринужденно, однако Беглер все же его непосредственный начальник. — Садитесь, — произнес Террелл. «А можно нам кофейку?» Беглер схватил телефонную трубку и приказал Теннеру послать за кофе. «Опять, да?» — устало протянул Теннер. «Делай, что велено!» — отрезал Беглер и бросил трубку. «Вольно, Фред, вольно!» О'Тул робко присел на край стула. «Фред, этот двухдверный Бьюик...» «Владелец Франклин Людович», — начал Террелл. «Что вы можете о нем сказать?» «Проследовал через пост, как указано в донесении, сэр. За рулем сидел Том Уайтсайд, торговый агент General Motors». «Сын доктора Уайтсайда?» «Так точно, сэр». «Продолжайте». Он сказал, что у него случилась поломка, и он одолжил машину у клиента. Террелл с Беглером переглянулись. — Вы осмотрели машину, Фред? — На въезде в город нет, сэр. Ведь мы проверяли только выезжающие машины. Но через 2 часа он вернулся сказал, что возвращает машину. Тогда я проверил ее. Все чисто. Он был один? С женой? Террелл на мгновение задумался, потом кивнул. — Хорошо, Фред, возвращайтесь домой. Пусть вас отвезут. После ухода Отула Террелл встал из-за стола. Беглер уже вкладывал свой револьвер в кобуру. Потом он позвонил Теннеру и велел передать Джейкоби и Лепски, чтобы те немедленно вышли на автостоянку. «Прибыл ваш кофе», — доложил Теннер. «Выпей сам», — сказал Беглер и повесил трубку. Он отправился следом за Террелом на стоянку. Едва сели в полицейскую машину, как по наклонному въезду сбежали Лепски и Джейкоби. Они нырнули на заднее сиденье, и Беглер тронул машину с места. Террелл ввел их в курс дела. «Вы вдвоем прикроете нас. Лепски обеспечите тыл. Глядите в оба. Всякое может случиться. Действовать будем по обстановке». Через 10 минут машина остановилась у бунгало Уайтсайдов. Террелл и Беглер прошли по дорожке к дому и позвонили. —